ломали дом Ипатьевых, где расстреляли царскую семью. Никак не удавалось выломить подвалы. Их взрывали, заливали бетоном. Наверное, это делалось по указанию Москвы, не знаю. Но меня поразило рвение, с которым Ельцин и его окружение громили этот памятник русской истории. С тех пор он для меня навсегда остался олицетворением Асмодея. Помню, как на встрече с руководителями золотой отрасли региона Ельцин высказывался о проблемах золотодобычи. Говорил скучно, часто не впопад, обнаруживая полную несведомленность, но по обыкновению напористо. Все испытывали чувство стыда, но никто не подавал виду. «Скажи мне тогда кто-нибудь, что этот человек — будущий президент России, я бы долго смеялся. Иногда я думаю, что если назначение таких личностей зависит от Бога, то, вероятно, в тот момент Бог был занят каким-то другим важным делом. Героя делают три фактора: время, обстоятельства, он сам. Время и обстоятельства сделали героями Горбачева и Ельцина. А вот фактор «он сам» не сработал ни у одного, ни у другого. Первый вообще не знал, что делать, хотя, возможно, и хотел. А у второго даже стремления хотеть не было. Смешно, стыдно, страшно, что такие люди попадают на первые роли в государстве. Когда-то я поспорил с Высоцким и Аксеновым с каждым на ящик коньяку. Оба они верили, что Советский Союз развалится при нашей жизни. Столько лет прошло. Володя мне часто об этом напоминал. «Ну, когда же наш нерушимый развалится? Я б тебе 10 ящиков припер». Василий Аксенов уехал в Америку. Мы долго не виделись. Он обрадовался, увидев меня на первом же своем по возвращении в Россию творческом вечере. «Думаешь, я забыл, когда тебе коньяк привезти?» «Не надо», — улыбнулся я. «Давай отложим, Вася, до следующего раза». «А ты считаешь, будет и следующий?» «Мне почему-то кажется, что не исключено». В 1993 году в Лондоне мы говорили о перестройке с дочерью Маргарет Тэтчер, Кэрол. Она, сотрудник газеты «Гардиан», располоскавшая меня в период разгрома Печоры, конечно, не имела никакого отношения к той давней публикации. Кэрол интересовалась переменами в России и очень уважительно отзывалась о Горбачеве. «Знай вы русский язык, Кэрол, по-другому смотрели бы на этого деятеля со всеми его «начать» и «углубить», — сказал я. Не знаю, как переводчику удалось это передать, но Кэрол рассмеялась. «А серьезно, — добавил я. Он даже не соображал, что делает. И вовсе не Горбачеву обязан мир распадом СССР. Это умудрились совершить три личности. Рональд Рейган, Папа Римский и ваша мама. Что вы напустились на журналистов? Что уж такого они вам сделали? Вот мне это да! Шутил Гэри Харт. Ему, имевшему реальный шанс в 1988 году стать президентом США, пришлось отказаться от предвыборной гонки после ряда публикаций в американской прессе о его внебрачной связи. Меня с ним познакомил Алекс Гудвин, в течение многих лет пытавшийся реализовать в России крупные инвестиционные проекты. Сенатор Харт приезжал в Москву, бывал у меня дома. Беседовать с этим симпатичным, очень умным и обаятельным человеком было настоящим удовольствием. Гэри Харт и Алекс Гудвин, в отличие от бесчисленных инвесторов, наводнивших страну в те годы, действительно хотели помочь России. Ясно представляли, что нужно сделать, и имели для этого средства и колоссальные связи. Но нашему чиновничеству интересны были другие партнеры. «Что же они наделали?» — искренне возмущался Харт, обращаясь ко мне. «Собственную страну превратили в никому не нужный базар». Разговор этот состоялся в 1992 году, когда действительно был полный развал. Должен признаться, что случались со мной истории, при воспоминании о которых мне бывает стыдно до сих пор. Как-то академик Восхнил Тихонов, активист демократического движения, пригласил меня на собрание, где сторонники Ельцина выдвигали своего кумира в президенты России. Мне совсем не хотелось быть в той толпе, но из уважения к Владимиру Александровичу я пошел и не устаю ругать себя за это. Многие тогда смутно чувствовали, что вряд ли Ельцин сумеет осуществить в России экономическое чудо. Можно было рассчитывать на его молодое окружение, способное, как нам казалось, привести к власти умные, деятельные силы из российской глубинки, реформировать систему управления, изгнать из нее номенклатуру, передать собственность в руки миллионов частных лиц, не представляющих народ, а на самом деле являющихся народом. Кто мог тогда предполагать, с какой скоростью страна начнет опускаться на дно? Избранный президентом России Ельцин скоро разгонит Верховный Совет, продемонстрирует полную неспособность руководить страной, передаст судьбы приватизации российской индустрии в руки вчерашней советской номенклатуры и стоящей у трона толпы молодых нуворишей, смыслом жизни которых стало завладеть общенародной собственностью и распределить ее среди своих людей».